8 лет назад. Я вижу себя в заброшенном парке, неухоженном, больше напоминающем лес, нежели парк, которым он некогда был. Любой человек сказал бы, что это лес, но я воспринимаю его как парк. Старый парк, таинственный. В нем есть загадка, которую я хочу разгадать, и уверен, что разгадаю. Уверен, что смогу. Я не знаю, кто я, но чувствую, что я необыкновенный я, которого знаю с рождения, с того мгновения, как стал осознавать себя, а тот, кто разгадывает загадки. Мистические загадки старых домов, улиц и парков. Меня интересуют их тайны, но я не писатель и не историк. Я охотник за тайнами и за теми, кто в тайнах прячется. Я знаю, как меня зовут, где живу, где учился, где работаю, но при этом знаю, что настоящая моя работа — по ночам. А сейчас как раз ночь. Я иду по заброшенной дорожке. Я не боюсь, но насторожен. Я одет совсем не так, как привык. Я не смотрю на себя специально. Я знаю, как одет, потому что иногда вижу себя идущим по дорожке парка и в такие мгновения удивляюсь тому, как одет. На мне черные перчатки, кожаные, очень тонкие, не скрадывающие чувствительности пальцев. Черные брюки и удобные ботинки — это нормально, в этом нет ничего необычного. Но еще на мне черное пальто чуть ниже колена и черная шляпа. Совершенно невозможное сочетание и совершенно невозможная для меня шляпа. Я никогда не носил шляп, но сейчас я в черной шляпе с небольшими полями и не вижу в этом ничего неестественного. Я одет так, как должен быть одет, и держу в левой руке саквояж. Это еще одна несуразица. У меня никогда не было саквояжа. Ну, знаете, настоящего, как в фильмах. Кожаный портфель, напоминающий кошелек переросток. Сейчас такие, наверное, не делают, я не уточнял, ведь у меня никогда не было мысли купить такой саквояж. Но во сне я держу в руке именно его. И он смотрится органично. Он тоже черный, немного потертый, потому что я часто им пользуюсь. Это мой саквояж. Я иду по дорожке. Я сосредоточен и спокоен. Я чувствую себя одновременно и собой, и тем мужчиной, который идет по заброшенному парку. Я не знаю, как это возможно, но происходит именно так. Я внутри сна и смотрю его со стороны, как фильм. Одновременно. И тот я, который настоящий, он бы не чувствовал себя в этом парке так спокойно, как тот я, который идет через него. Тот я — охотник. И он абсолютно уверенно чувствует себя ночью. Влажной осенней ночью. Деревья еще в листьях, но среди них много желтых. И запах в лесу осенний, полный воды, которую принес дождь. Однако ночь уже заканчивается, ночь поздняя. Поэтому я вижу, что многие листья желтые. Я иду по парку, похожему на лес, и различаю деревья. Я в предутренних сумерках. И они тоже. И мы все чего-то ждем. Они неподвижно, а я же иду, бесшумно. Не то чтобы я прислушивался, но я знаю, что иду бесшумно. Я знаю, что умею так ходить, потому что я... охотник. Парк заканчивается. Нет, я неправильно выразился. Заканчиваются деревья, похожие на лес. И я вижу очень красивый каменный мост. Такой же заброшенный, как и все в этом парке, но изумительно красивый. Он благороден, поэтому стар, а не дряхл. Он производит впечатление, его хочется нарисовать, но я охотник, а не художник. Хотя могу оценить красоту моста. Как художник. Хотя никогда не брал в руки кисти. А в центре моста у ограды стоит прелестная девушка в черном платье и смотрит на воду. Я вижу ее, стоя у моста, и вижу ее со стороны реки. Я, который я... понимает, что тайна здесь. Я, который охотник, знает, что тайна здесь. Мы выходим на мост очень спокойно, хотя мост прячется в легком утреннем тумане. Туман ничего не скрывает, он всего только штрих. Я делаю 4 шага. Я не считаю специально, просто знаю, что сделал 4 шага. И оказываюсь в тумане. Он ничего не прячет, он вокруг меня. Я вижу девушку, охотник со спины и чуть сбоку, а я с лица. И вижу, что она печальна. Она почти плачет, потому что туман вокруг меня. И предутренние сумерки скрывают многое. Туман и тьма сплетаются в неясную фигуру. Я не знаю, кто это, но я знаю, что фигура и есть тайна, за которой я пришел. Еще знаю, что я не успел, потому что слишком долго смотрел на девушку в черном платье. А девушка плачет. Теперь плачет, потому что в меня вонзается копье и становится больно. Очень больно. Сначала в груди. Я не вижу крови, но понимаю, что пропустил смертельный удар. Грудь разрывает, и боль течет по мне, в руки, ноги, в голову. Боль настолько острая, что я кричу, но очень быстрая, почти мгновенная и смертельная. Я вижу себя. Я еще стою на мосту, но уже мертв. Охотник проиграл. Я почти мертв. Я знаю, что умру через секунду, но в эту секунду я улыбаюсь девушке в черном платье. Потому что я попытался. Она улыбается мне. Плачет, но улыбается. Она благодарна за то, что я попытался. У меня есть целая секунда, чтобы это понять. А потом я умираю. Я вижу себя лежащим на мосту, на спине, с открытыми глазами. В луже крови, ничего не чувствующим, рядом с черным кожаным саквояжем. Я понимаю, что это я, и мне становится больно, как в тот момент, когда я умер. Мужчина сбился. «И вы просыпаетесь?» — вопрос прозвучал участливо. «Да. А боль?» «Ее нет. Но есть жгучее понимание того, что боль только что ушла. А когда была, она была смертельной. Я помню ее, когда просыпаюсь. Не ощущаю, но помню, как страдал в ту секунду, когда копье ударило в грудь». «А что вы чувствовали на мосту во время сражения с расплывчатой фигурой?» «Сначала я был спокоен. Я был на охоте, можно сказать, на работе. Я ждал встречи, но когда фигура появилась, меня окутал страх. Сначала ощущение того, что дело проиграно, горькое разочарование, а потом страх». «Понятно. Но такие видения посещали меня сначала», — мужчина вздохнул. «Потом стало хуже». «Что вы имеете в виду?» «Через некоторое время я стал бояться мостов. Любых. Трясся, даже когда проезжал на машине, а уж пешком не ходил ни разу. Я знал, чем все закончится, и всегда старался их обходить. Мне казалось, что стоит выйти на мост, и случится то, чего я не смогу предотвратить, что меня ударит копье. Хоть днем, хоть ночью, на любом мосту. А это очень больно, когда копье бьет в грудь». «А вы пробовали не выходить на мост и не искать его в своих снах?» «Я...» — мужчина помолчал, затем грустно улыбнулся и признался. «Пробовал. Тот я, который охотник, этого не одобрял, ведь он обязан идти на мост. Но когда я, который я, окончательно понял, что на мосту я обязательно умру, возникла мысль убежать. Я разворачивался и со всех ног бежал прочь. Иногда бросал саквояж, иногда нет. Иногда терял шляпу, а иногда нет. Я мчался, не разбирая дороги. Бывало, падал, разбивая колени и руки. Бывало, слетал с дорожки, бежал среди кустов, и ветки били меня по лицу. Но как бы сильно я ни бежал, через некоторое время я вновь оказывался на дорожке парка. Если бросал саквояж, держа его в руке, если терял шляпу, чувствуя ее на голове. И мне вновь предстоял путь через парк, только не уверенный и спокойный, а полное ощущение приближающейся смерти. Я знал, что иду на смерть, и постепенно мой сон стал целиком состоять из кошмара. Из двух кошмаров — ужаса ожидания и ужаса смерти. Я стоял перед парком. Я стоял перед мостом. Стоял долго и понимал, что не проснусь, пока не сделаю шаг. И это тоже становилось диким испытанием — ощущать, что не можешь проснуться, пока не сделаешь нечто такое, чего не хочешь делать. Я боялся не проснуться, поэтому всегда шел, понимая, что умру. Я стал бояться засыпать, но не спать невозможно. Да и сон приходит нечасто, не каждый день. И, наверное, только поэтому я до сих пор не сошел с ума. Я вас понимаю. Очень и очень проникновенно. При всем уважении, не уверен. Мужчина вздохнул и повторил. Не уверен. Быстрый взгляд, короткая пауза. И следующий вопрос. Скажите, а заброшенный парк, он каждый раз тот же или меняется... «И повторяется только мост?» «Действие моих снов происходит в одном и том же месте. В знакомом месте?» «Я как раз хотел об этом рассказать, но вы меня перебили. Извините, этого больше не повторится». Мужчина помолчал, видимо, вновь настраиваясь на искренний разговор, из которого был выдернут поспешным вопросом, после чего продолжил. Я узнал парк и мост сразу, хотя был там всего один раз. Очень давно, когда мне было лет 10, может, 11, в то лето родители возили меня на экскурсию в усадьбу Середнякова, которая когда-то принадлежала родственникам Лермонтова. И там, в стороне от усадьбы, по старой дороге в церковь, есть мост, который называют Чёртовым. В ужасном состоянии, конечно, но очень красивый. Он мне тогда безумно понравился. А когда я услышал легенду о том, что под мостом живет нечистая сила, то прямо увидел Кощея Бессмертного. И потом мост мне несколько раз снился. Мужчина замолчал, но, убедившись, что его внимательно слушают, продолжил. В моем сне парк немного другой, и мост не такой разрушенный. Но это абсолютно точно он. Чёртов мост усадьбы Середнякова. «Вы ездили к нему потом?» «Нет. А после того, как начались видения?» «Зачем?» В ответ внимательный взгляд и молчание. Внимательный взгляд стал ответом. «Вы думаете, нужно?» «Неуверенно». «Вы обратились ко мне?» «Потому что три предыдущих специалиста не сумели помочь». Мужчина горько усмехнулся. «Случай запущенный». «Просто сложный. И очень редкий. Никто не знает, как за меня взяться. Многие специалисты не хотят выходить за рамки общепризнанных методик, даже если они не дают результата». Намек получился более чем прозрачным, поэтому сразу же последовал вопрос. «Что вы имеете в виду?» «Человек — это не капля, а океан. Внутренний мир каждого из нас безбрежен. Это даже не океан, вселенная, в которой незримыми нитями сплетены звезды и черные дыры, кометы и планеты, тьма и свет. Внутренний мир открывает колоссальное количество возможностей для работы, но большинство специалистов предпочитают следовать привычным способам лечения». «А что значит привычным? Известным науке?» «Все методики известны науке. Точнее, все те, о которых я говорю. Но некоторые рекомендуется использовать чаще остальных». «Потому что они дают лучший результат?» «Что вы только что говорили о результате?» «Что его нет». «Да, я помню», — мужчина вновь помолчал. «А что говорили вы?» Он намекал на то, что нужно переходить к делу. «Методика, о которой я хочу поговорить, известна давно и применяется именно в таких случаях. Она не получила широкого распространения, поскольку коллеги считают ее опасной». «Насколько опасной?» «Видения могут остаться с вами навсегда». «Вы третий врач, к которому я обращаюсь, и результата пока нет. А прошло больше года. Я начинаю привыкать к мысли, что видения останутся со мной навсегда». «И все говорят, что ваш случай требует длительной терапии». «Именно так». «И будут говорить в надежде на то, что в какой-то момент привычные способы лечения дадут результат». «Но я даже улучшений не вижу», — буркнул мужчина. «Все остается на прежнем уровне, а иногда мне кажется, что становится хуже». «Видения приходят чаще?» «Они начали меняться, усиливаться. Я не только вижу смерть, я ее переживаю. Я боюсь того, что может случиться дальше». «Видения станут еще ярче и сильнее, подробнее». «А вдруг я не смогу понять, что это видение? Я читал о стигматах. Они ведь появляются из ниоткуда. Просто появляются, потому что люди верят, что они должны появиться. Или просто верят. Я боюсь, что однажды поверю в свои видения так сильно, что проснусь с дырой в груди. Ну, в смысле, не проснусь». Мужчина нервно потер подбородок. «Такое может быть?» В ответ молчание. «Не хотите пугать?» Молчание. Прозвучало все, что должно было прозвучать. Теперь разговор должен перейти в нужное русло. Или не теперь. Завтра, через неделю. Но обязательно перейдет, потому что тема слишком важна для мужчины, видящего себя умирающим на мосту. «Расскажите мне об этой методике». «Сегодня». «Что вы хотите знать?» «Сначала вероятность выздоровления». Он замолчал, подумал и поменял вопрос. «В первую очередь я хочу знать, верите ли вы в эту методику?» «Иначе мы не стали бы ее обсуждать». «А вы видели людей, которым она помогла? Вы лично видели?» Мужчина очень сильно выделил слово «лично». Услышал лаконичное «да». «Да?» «Да». Ответ прозвучал очень уверенно и произвел нужное впечатление. «По вашим оценкам, какова вероятность положительного исхода?» 80%. «Это официальная статистика?» «Вы спросили мою оценку». «То есть вы верите в методику?» «Иначе бы мы и не стали ее обсуждать». «А в чем она заключается?» «В прохождении через видение, в воспроизведении мучающих вас кошмаров в реальности, разумеется, под тщательным наблюдением». «И как это может помочь?» «Вы пройдете через то, что вас мучает, пройдете в реальности, останетесь живы, и ваше подсознание начнет различать реальность и сон. А сны, как вы знаете, не часто повторяются. Подсознание поймет, что заигралось в выдумку, и кошмары исчезнут». «А вы видели человека, который излечился подобным образом?» «Да. Видения смерти мучили его 2 года. Сводили с ума, заставляли подумывать о самоубийстве. Непрекращающаяся пытка привела к тому, что человек решил пережить свой кошмар в реальности и воспроизвел его в точном соответствии с тем, что видел». «Вплоть до смерти?» «Вплоть до смерти». «И как он спасся?» «Другой человек, тщательно проинструктированный, ждал момента, чтобы остановить происходящее, и вытащил пациента из воды». Пауза. «После процедуры прошло 4 года. Видения не возвращаются».